На скорую руку. Салаты и оригинальные закуски. Салат из шампиньонов. 200 граммов шампиньонов, 100 граммов мякоти отварной курицы, 1 головка репчатого лука, 2 штуки моркови, 100 граммов майонеза, 50 граммов растительного масла, зелень петрушки и укропа. Грибы промойте, нарежьте ломтиками и обжарьте на масле. Мякоть курицы нарежьте соломкой. Лук нарежьте полукольцами, морковь – соломкой. Подготовленные продукты уложите в салатник слоями, смазывая каждый слой майонезом. Украсьте зеленью. Рецепт рассчитан на 4 порции. Салат из баклажанов. 700 граммов баклажанов, 6 зубчиков чеснока, 500 граммов грецких рубленых орехов, 80 граммов зелени петрушки, 4 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки винного уксуса, соль, перец, черный, молотый по вкусу. Баклажаны небольших размеров уложите на противень и запекайте 25 минут в духовке, предварительно нагретый до 200 градусов. Снимите с баклажанов кожицу, остудите и нарежьте тоненькими ломтиками. Зелень петрушки мелко порубите, оставив несколько веточек для оформления. Смешайте растертый чеснок, орехи, рубленную зелень, масло и уксус. Уложите баклажаны слоями в салатник, смазывая каждый слой приготовленной приправой. Поставьте салат в холодильник на 6 часов. При подаче оформите зеленью. Рецепт рассчитан на 6 порций. Торт овощной. 150 граммов картофеля, 150 граммов моркови, 3 вареных яйца, 150 граммов огурцов, 50 граммов корня петрушки, 100 граммов сыра твердого, 400 граммов майонеза, 3 чайные ложки желатина, 130 граммов воды, зелень петрушки и укропа по вкусу. Картофель и морковь отварите, охладите, нашинкуйте соломкой. Огурцы и яйца натрите на терке. Желатин залейте водой на 40 минут, затем распустите на водяной бане и влейте в майонез. Перемешайте. В разъемную форму выложите слоями продукты, поливая каждый слой майонезом с желе. Верх торта посыпьте сыром. Поставьте в холодильник на 3 часа. Перед подачей освободите торт от формы, нарежьте на порции, оформите зеленью. Рецепт рассчитан на 8 порций. Рыба под майонезом с желе. 400 граммов филе судака, полстакана белого сухого вина, 3 помидора, 200 граммов майонеза, 2 чайные ложки желатина, 2 столовые ложки воды, соль, перец горошком по вкусу, 120 граммов острого кетчупа, зелень петрушки. Филе судака припустите в вине с добавлением соли и перца. Охладите. Нарежьте на кусочки. Желатин замочите в холодной воде, затем прогрейте на водяной бане до полного растворения крупинок и охладите. Майонез перемешайте с желатином. Дно формы выстелите пищевой пленкой, налейте часть майонеза с желе, выложите кусочки рыбы, на них слой нарезанных кружочками помидоров. Один оставьте на оформление. Полейте частью майонеза, затем выложите еще слой рыбы и залейте оставшимся майонезом с желе. Охлаждайте 2 часа. Выложите рыбу на блюдо, снимите пленку, оформите зеленью и кетчупом. Рецепт рассчитан на 4 порции. Бутерброды с творогом и маринованным перцем. Батон нарезной, 1 пачка обезжиренного творога, 100 граммов маринованного красного перца, 80 граммов сливочного масла, 4 зубчика чеснока, зелень петрушки, соль. Перец и чеснок мелко изрубить, смешать с творогом, посолить по вкусу. 4 минуты. Батон нарезать тонкими ломтиками, намазать сливочным маслом. Выложить на каждый ломтик ровным слоем полученную массу и украсить сверху веточками петрушки. 10 минут. Рецепт рассчитан на 8 бутербродов. Время приготовления 14 минут. Бутерброды с сыром и яблоками. Белый хлеб, 100 граммов яблок, 60 граммов сыра, 60 граммов йогурта. Яблоки очистить от кожуры и натереть на средней терке. Сыр натереть на крупной терке и смешать с яблоками и йогуртом 5 минут. Хлеб нарезать ломтиками и намазать подготовленной массой 3 минуты. Рецепт рассчитан на 6 бутербродов. Время приготовления 8 минут. Бутерброды острые с жареной колбасой. Ржаной хлеб, 150 граммов вареной колбасы, 2 столовые ложки майонеза, 1 яйцо, 20 граммов сливочного масла, 2 зубчика чеснока, 1 чайная ложка лимонного сока, зелень базилика, перец. Хлеб нарезать ломтиками и обжарить в тостере. Каждый ломтик натереть чесноком и намазать майонезом. 4 минуты. Яйцо взбить миксером. Колбасу нарезать кружочками. Каждый кружочек обмакнуть во взбитое яйцо, посыпать перцем и обжарить на сливочном масле с обеих сторон. 5 минут. Выложить колбасу на хлеб, сбрызнуть лимонным соком и украсить зеленью базилика. 2 минуты. Рецепт рассчитан на 6 бутербродов. Время приготовления 11 минут. Салат с сулугуни и стручковой фасолью. 400 граммов стручковой фасоли, 300 граммов сулугуни, 4 помидора, 1 луковица, 50 граммов маслин без косточек, 3 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка лимонного сока, 1 чайная ложка 3% уксуса, пол чайной ложки душицы, зелень кинзы и петрушки, соль, перец. Фасоль очистить от грубых волокон, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде с добавлением душицы. Откинуть на дуршлаг, обдать холодной водой и дать стечь. Сулугуни нарезать брусочками, лук очистить и нарезать соломкой, помидоры дольками, маслины ломтиками. Кинзу и петрушку вымыть, стряхнуть в воду и оборвать листики. 6 минут. Смешать все компоненты салата, слегка взбить растительное масло, лимонный сок и уксус. Приправить солью, перцем и заправить салат. Украсить готовый салат листиками кинзы и петрушки. 6 минут. Рецепт рассчитан на 6 порций. Время приготовления 25 минут. Трубочки из окорока с крабовыми палочками. 6 ломтиков вареного окорока, 6 пластин плавленного сыра, 1 упаковка крабовых палочек 240 граммов, 1 пучок зеленого лука, 3 столовые ложки сметаны, 1 чайная ложка горчицы. Крабовые палочки измельчить. Зеленый лук вымыть, отряхнуть от капель. Отложить 6 стеблей, остальные нарезать тонкими колечками. Смешать с крабовыми палочками, заправить сметаной и горчицей. 5 минут. На каждый ломтик окорока положить пластину плавленого сыра. Сверху выложить массу из крабовых палочек и лука. Свернуть трубочкой и обвязать зеленым луком. 7 минут. Рецепт рассчитан на 6 порций. Время приготовления 12 минут. Разноцветные творожные шарики. 400 граммов творога, полстакана ядер грецких орехов, 1 пучок шпината, 1 чайная ложка морковного сока, 1 чайная ложка свекольного сока, 1 чайная ложка лимонного сока, 1 зубчик чеснока, 1 пучок салата, соль. Творог протереть через сито. Грецкие орехи и чеснок пропустить через мясорубку. Смешать с творогом, посолить. 4 минуты. Шпинат вымыть, обсушить, мелко порубить и отжать сок. Разделить творожную массу на 5 равных частей. Из одной скатать шарик, он останется белого цвета. В каждую из оставшихся 4 добавить чайную ложку одного из соков. И также скатать шарики. 6 минут. Листья салата вымыть, обсушить и уложить на блюдо. Поверх выложить разноцветные творожные шарики. 3 минуты. Рецепт рассчитан на 5 порций. Время приготовления 13 минут. Помидоры с сыром. 3 плотных помидора, 2 столовые ложки легкого майонеза, 40 граммов твердого сыра, 1 яйцо, сваренное вкрутую, 2 зубчика чеснока. Помидоры нарезать кружочками толщиной 1 см, изложить на плоскую тарелку. Сверху на каждый кружочек прессом выдавить немного чеснока и намазать майонез 5 минут. Сыр и яйцо натереть на средней терке. Посыпать подготовленные кружочки помидоров сначала сыром, а затем яйцом 5 минут. Рецепт рассчитан на 6 порций. Общее время приготовления 10 минут. Рулет с печеночным паштетом. 500 граммов готового слоеного бездрожжевого теста, 200 граммов печеночного паштета, 100 граммов творога, 2 столовые ложки сметаны, 1 яйцо, 1 яичный желток, 1 пучок листьев салата. Печеночный паштет и творог пропустить через мясорубку, смешать со сметаной и взбитым яйцом 3 минуты. Нагреть духовку до 180 градусов, выложить фарш на подготовленное тесто, оставив края шириной 1 см. Свободные края завернуть на фарш и скатать тесто трубочкой. 3 минуты. Уложите рулет швом вниз на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смешать яичный желток с 1 столовой ложкой воды и обмазать изделие. Запекать в течение 20 минут в духовке, 21 минута. Салат вымыть и обсушить на салфетке. Готовый рулет нарезать ломтиками, выложить на блюдо и украсить листьями салата, 3 минуты. Рецепт рассчитан на 8 порций. Время приготовления 30 минут. Листья салата фаршированные кальмарами. 3 розетки цикорного салата, 150 граммов консервированных кальмаров, 150 граммов маринованных шампиньонов, 3 яйца, сваренные вкрутую, 4 столовые ложки майонеза, 6 веточек петрушки. Розетки цикорного салата тщательно вымыть, отложить 6 крупных листьев, остальные порубить, 3 минуты. Кальмаров, грибы и яйца измельчить, смешать с рубленными листьями салата и майонезом, 5 минут. Подготовленной начинкой наполнить крупные листья салата. Готовую закуску выложить на блюдо и украсить веточками петрушки, 5 минут. Рецепт рассчитан на 6 порций, время приготовления 13 минут. Салат из топинамбура с капустой. 300 граммов белокочанной капусты, 200 граммов топинамбура, 2 яблока, 1 корень сельдерея, 2 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка яблочного уксуса, зелень петрушки и укропа, соль. Клубни топинамбура и сельдерей вымыть, очистить и натереть на крупной терке. Капусту нашинковать, растереть солью до появления сока. Хорошо отжать, 8 минут. Яблоки очистить от кожуры, разрезать на 4 части. Вырезать сердцевину и нарезать ломтиками. Зелень вымыть, отряхнуть от капель и порубить, 5 минут. Все ингредиенты смешать, посолить и выложить в салатник. Взбить растительное масло с уксусом и заправить готовый салат, 4 минуты. Рецепт рассчитан на 5 порций. Время приготовления 17 минут. Баклажаны с чесноком. 200 граммов баклажанов, 3 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки майонеза, 2 зубчика чеснока, соль, перец. Баклажаны нарезать кружочками толщиной 2 см, посолить, посыпать перцем и обжарить с обеих сторон в кипящем растительном масле до образования румяной корочки, 6 минут. Чеснок пропустить через пресс, смешать с майонезом и полученной смесью намазать каждый кружочек баклажанов, 4 минуты. Посыпать зеленью. Рецепт рассчитан на приготовление 6 порций. Общее время приготовления 10 минут. Салат из фасоли и яблок, постный. 300 граммов белой консервированной фасоли, 3 моркови, 2 яблока, 2 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки винного уксуса, 30 граммов оливок без косточек, 1 чайная ложка сахара, 1 зубчик чеснока, зелень петрушки, соль. Яблоки очистить от кожуры и нарезать соломкой. Морковь очистить, промыть и натереть на крупной терке, 7 минут. Подготовленные ингредиенты смешать, добавить консервированную фасоль, оливки и посолить. Заправить салат смесью оливкового масла, уксуса, сахара и толченого чеснока. Украсить готовое блюдо веточками петрушки, 3 минуты. Рецепт рассчитан на 4 порции. Время приготовления 10 минут. Салат с колбасой и свежей капустой. 200 граммов вареной колбасы, 200 граммов белокочанной капусты, 3 столовые ложки майонеза, зелень петрушки, соль. Колбасу очистить от оболочки и нарезать полосками. Капусту нашинковать, растереть солью до появления сока. Отжать, 10 минут. Перемешать и заправить майонезом. Украсить блюдо зеленью петрушки, 2 минуты. Рецепт рассчитан на 4 порции. Время приготовления 12 минут. Салат из цветной капусты с брынзой. 40 граммов цветной капусты, 200 граммов брынзы, 150 граммов йогурта, 2 яйца, сваренные вкрутую, 50 граммов ядер грецкого ореха, соль. Капусту разобрать на соцветия, отварить в подсоленой воде, остудить и мелко нарезать, 20 минут. Брынзу натереть на крупной терке, яйца и орехи порубить. Смешать все компоненты салата и заправить йогуртом, 8 минут. Рецепт рассчитан на 5 порций. Время приготовления 28 минут. Яйца, фаршированные шпротами. 1 банка шпрот. 4 яйца, сваренные вкрутую. Пол луковицы. 3 столовые ложки майонеза листья зеленого салата. Яйца разрезать вдоль на две половинки, вынуть желтки. Шпроты размять вилкой и смешать с мелко нарезанным луком и майонезом. 7 минут. Полученным фаршем наполнить половинки белка. Выложить их на листья салата и сверху посыпать тертым желтком. 7 минут. Рецепт рассчитан на 8 порций. Время приготовления 14 минут. Перец, фаршированный фасолью. 5 сладких болгарских перцев, 300 граммов красной консервированной фасоли, 1 луковица, 30 граммов сыра, 1 столовая ложка оливкового масла, 1 столовая ложка винного уксуса, 1 зубчик чеснока, соль, перец. Лук очистить и мелко порубить, чеснок истолочь. Сыр натереть на крупной терке. Перец вымыть, срезать плодоножку и аккуратно вынуть семена. 6 минут. Лук и чеснок перемешать с оливковым маслом и уксусом. Соединить с фасолью, приправить солью и перцем, подготовленной массой наполнить перцы. Сверху посыпать тертым сыром. 7 минут. Рецепт рассчитан на 5 порций. Время приготовления 13 минут.